Глава 4. Все это время я ни на секунду не забывала о таинственном американце в синей бейсболке и высматривала его повсюду. То есть бейсболок на пути попадалось немало, и некоторые из них были даже синими, но, во-первых, в них за версту угадывалось турецкое или китайское происхождение, а, во-вторых, ни в одном случае бейсболки не сопутствовал полароид. Чем этот бесхитростный, как мне представлялось, и искренний тип мог помешать мисс Фридлендер, было не совсем понятно. Возможно, он портил ей жизнь сексуальными домогательствами, а, попросту говоря, был у нее влюблен, раз потащился на другой конец света. Ну, может быть, и не совсем в нее, но в ее унитазы, это уж точно. Во всяком случае, у меня в голове сложилась именно такая картина. Однако, пока его синяя бейсболка на нашем горизонте не возникала. Примерно та же ситуация складывалась и с господином Ситным. Впрочем, в ГИБДД владелец лиловых «Жигулей» с номером 364 значился как Борзыкин Леонид Владиленович. А Ситным он был только для своих друзей. Адресок его я, конечно, раздобыла. Но затем допустила оплошность, наведавшись по этому адресу. Никого я там, как и следовало ожидать, не застала. А вот хозяин квартиры меня засек. И, как выяснилось позднее, немедленно перешел в наступление. На следующее утро я вышла из дома, чтобы ехать в гостиницу «Славянская». На мне был джинсовый костюм, легкие кроссовки и солнцезащитные очки. У меня не очень броская внешность, и поэтому зачастую даже перемены в одежде и самая примитивная маскировка позволяют мне стать незаметнее, раствориться в толпе. Но сегодня меня узнали мгновенно, едва я вышла из подъезда. «Евгения Максимовна!» – услышала я за спиной незнакомый голос. Еще не обернувшись, по той причудливой смеси предупредительно-повелительных интонаций в этом голосе, я примерно поняла, с кем имею дело. Выждав секунду, я остановилась и медленно повернула голову. Ко мне спешил невысокий русоволосый человек в темном костюме с дежурной улыбкой на невыразительном лице. У него был острый подбородок и слегка раскосые глаза. Такие дежурные улыбки мне были хорошо знакомы. Их выдают под расписку сотрудникам одного уважаемого ведомства вместе с табельным оружием. «Здравствуйте, Евгения Максимовна!» Запыхавшись, проговорил человек, подойдя ближе. «Как удачно я вас застал! Знаете, нам с вами необходимо поговорить. Вы не сядете в мою машину?» «Я с незнакомыми в машину не сажусь», – отрезала я. «О, простите, забыл представиться!» Ненатурально рассмеялся мужчина и помахал перед моим носом книжечкой вишневого цвета. «Демин Иван Петрович, можете звать меня просто по имени». Я посмотрела на часы. В запасе у меня было около 30 минут и решила подчиниться. Мы уселись в белые «Жигули», которые были припаркованы напротив моего дома, и Демин сказал: «Вас не удивляет, Евгения Максимовна, мой визит?» «Мне часто наносят визиты», – коротко ответила я. «Да, это верно», – рассмеялся Демин. «Мы в курсе. И как идет ваш бизнес?» «Не жалуюсь». «Приятно слышать», – осклабился он. «Все-таки мы с вами коллеги, хоть и бывшие. Эх!» Вдруг мечтательно воскликнул он, потягиваясь, как после долгого сна. Бросить бы все, да и забуриться по вашим стопам. Надоело! «Так вы что, на работу ко мне наниматься пришли?» — сухо спросила я. Демин опять рассмеялся. «Рад бы в рай!» — сказал он. «Да грехи не пускают. Нет, это я так, в порядке белой зависти. У вас никаких проблем? Все в порядке?» Сделал он вдруг серьезное лицо. «С лицензией, с налоговой инспекцией». «Не морочьте мне голову», — сказала я. «Раз я вам понадобилась, эти вещи вы давно уже проверили, не так ли?» Демин восхищенно посмотрел на меня. «Вы 100 раз правы, Евгения Максимовна», — согласился он. «Просто я подумал, сейчас такие времена. Все меняется очень быстро. Не успеешь получить информацию, как она уже и устарела». «Нет, у меня все в порядке», – сдержанно ответила я. «Пока, значит, все в порядке», – многозначительно произнес Демин, задумчиво постукивая пальцами по рулевому колесу. «А сейчас куда? На работу или на пляж, может быть? Погодка-то, а?» Я иронически посмотрела на него. «Только не говорите, что вам хочется все бросить и закатиться со мной на пляж», – попросила я. «Вы отлично знаете, что у меня сейчас есть контракт. Вы о нем хотели поговорить?» Демин посмотрел на меня очень печально и кивнул. «О нем, Евгения Максимовна, о нем!» «Ну, и что вас смущает?» – поинтересовалась я. «Да лично меня ничего не смущает», – сообщил Демин. «Но к нам поступил сигнал. Мы обязаны его проверить». «Ну и проверяйте», – кивнула я. «Сигнал-то, конечно, анонимный». «Увы, Евгения Максимовна, анонимный», – подтвердил Демин. «Как-то мало осталось в людях гражданского мужества». Даже действуя в интересах государства, человек пытается уйти от непосредственного контакта. Стесняется. А чего тут стесняться? Ну, если это тот человек, про которого я думаю, заметила я, то он в течение многих лет занимался мошеннической деятельностью под чужой фамилией. Вот и стесняется. «Правда?» – с интересом спросил Демин. «И вы знаете, кто это?» «Ну, не до конца», – сказала я. «Кое-что нужно еще проверить». «Понятно», – покивал головой Демин. «Ну, а что вы скажете о мисс Фридлендер? Так кажется? Ведь она подданная США, не так ли?» И он бросил на меня до ужаса проницательный взгляд. «Да, она американка», – ответила я. «Но ведь железного занавеса вроде уже нет». «Занавеса действительно нет», – веско сказал Демин. «Но бдительность, Евгения Максимовна, никто не отменял. Вам известна цель ее визита в Тарасов?» «Насколько я знаю, она намеревалась проверить деятельность фонда, которому помогала материально, а попутно навестить родину своих предков. Ее дед и бабка проживали когда-то в Тарасове». Иван Петрович с досады щелкнул пальцами. «Вот таким перевертышам я не доверяю больше всего», – признался он мне. «Если уж человек один раз изменил, он на этом не остановится». «Вы имеете в виду, что госпожа Фридлендер захочет сменить американское гражданство?» – спросила я. «Вы отлично понимаете, что я имею в виду», – сказал Демин. «Вас учить не надо. Глаз да глаз нужен за этой Фридлендер. И откровенно скажу, здесь мы очень рассчитываем на вас, Евгения Максимовна. В каком смысле? Уточнила я. Ну, там, если заметите или услышите что-нибудь интересное, сразу сообщайте нам, хорошо? Знаете, Иван Петрович, твердо сказала я, с вашим ведомством я уже давно расторгла служебные отношения и выполнять функции вашего осведомителя не собираюсь. Если у вас имеются какие-то серьезные основания не доверять госпоже Фридлендер, а заодно и мне, то попрошу действовать официально. Повестка, допрос, протокол – все как полагается. Играть в шпионы я не собираюсь. Демин, прищурясь, посмотрел на меня. «Крепко вас зацепили ваши заокеанские хозяева!» С осуждением заметил он. «Очень крепко!» «У меня хозяев нет!» – отрезала я. «У меня клиенты!» С этими словами, открыв дверцу, я вышла из машины. «Мы еще встретимся, Евгения Максимовна!» пообещал Демин, торопливо высовываясь в окошко. «Вот увидите! И почему-то мне кажется, что вы здорово пожалеете, что не пошли нам навстречу!» Я была очень сердита и не стала даже оборачиваться. С тех пор, как наш город сделался открытым, здесь перебывало множество иностранцев, начиная от безобидных туристов и кончая спортивными легионерами, которые околачивались тут годами. Зарубежные делегации беспрепятственно проникали на территорию некогда секретнейших объектов под патронажем местных руководителей, и никто даже бровью не повел. В этих обстоятельствах рассматривать наивную и неуклюжую мисс Фридлендер в качестве секретного агента было, по моему мнению, просто смешно. Дело, разумеется, закрутилось с подачи лжеситного. Это он подал сигнал, надеясь таким образом припугнуть мисс Фридлендер и заставить ее забыть о финансовой деятельности фонда. Расчет был верный. По некоторым признакам, буквально витавшим в воздухе, в нашем городе постепенно восстанавливался забытый режим секретности. И срочно предпринимались меры по возрождению былой бдительности. В таких условиях необременительная операция по обезвреживанию потенциальной диверсантки мисс Фридлендер вполне могла украсить послужной список за штатного агента Диомина, если это его настоящая фамилия, конечно. Но я уже давно не та наивная девочка, которую можно вдохновить и напугать красивыми словами. Если господин Демин старается ради карьеры, то и бог с ним. Я здесь совершенно ни при чем. Если мисс Фридлендер будет по ночам фотографировать военные заводы или подкладывать мины под городской фонтан, то и тогда с меня взятки гладкие. По ночам я мирно сплю у себя дома. А днем моя клиентка безобидна, и отыскивать темные пятна на ее биографии не моя забота. Успокоив себя таким образом, я поехала в гостиницу «Славянская». Ни моей подопечной, ни ее чернокожего напарника на месте не оказалось. Я была слегка озадачена, но портье с яйцеобразной головой, который опять дежурил, объяснил мне по секрету, что иностранцы отправились регистрироваться в милицию. Оказывается, господин Демин успел побывать уже и здесь и даже сделал выговор руководству за то, что они позволяют себе оформлять постояльцев без соблюдения необходимых формальностей. «Мадам очень возмущалась», – усмехнулась голова яйцо. «Сказала, что у нас здесь полицейское государство, А какое же оно полицейское, когда оно милицейское, верно? Помечено очень тонко, заметила я. И давно они отчалили? Около часу назад, ответил портье. Будете ждать? Придется, сказала я. Вообще-то мы договорились на 10. Они не станут задерживаться. Как сказать, глубокомысленно произнес портье. Уж больно бестолковые. В душе я согласилась с таким определением и отправилась в вестибюль. Там уселась в свободное кресло и немного расслабилась. Сквозь стеклянные двери была видна маленькая площадь возле речного вокзала и кусочек сверкающей Волги, над которой парили чайки. Рядом со мной в соседнем кресле дремал молодой человек, одетый несколько небрежно, но с неуловимым столичным шиком. Через некоторое время, почувствовав мое присутствие, он зашевелился и открыл глаза. Секунд 15 он пристально смотрел на меня, а потом, сообразив, что я ему не снюсь, оживился и сказал быстрым, журчащим говорком: «Привет! Ты здесь живешь или ждешь кого-нибудь? Если у тебя нет других вариантов, может, завалимся вечером куда-нибудь? Можешь звать меня Стивом. Меня все так зовут. Вообще-то я Станислав, но, по-моему, глупо зваться Стасом, правда? Стас уполномочен заявить. Не звучит. А тебя как зовут?» У него было помятое, но, в общем, симпатичное лицо и добрые глаза. И хотя меня раздражают случайные знакомства, но этот беспечный Стас странным образом располагал к себе. «Можешь звать меня Женей», — сказала я, — «но я тебя Стивом звать не буду. Меня скоро будет тошнить от иностранных имен. Стас мне нравится больше». «Ну, это твое дело», — согласно кивнул он. «А чего тебя имена-то достали? Разъезжаешь много?» «Переводчиком у иностранцев работаю», — объяснила я. «Ну!» — поразился Стас и даже подскочил в кресле. «И со мной аналогичный случай. Меня один штатник нанял в Москве, а теперь в эту глушь завез. Хуже всего, что он целый день по городу таскается, как заведенный, и щелкает своим полароидом. Пиво выпить некогда. Да еще требует, чтобы я при нем не курил, потому что мой табак действует на его драгоценный организм. Представляешь?» «Да, тяжело тебе», – посочувствовала я ему. «И давно вы сюда приехали?» «Вчера утром», – вздохнул Стас. «И сразу по городу начали лазить. До поздней ночи таскались. Поверишь, у меня на пятках уже мозоли. А этому типу хоть бы что. Знай, улыбается да фотки снимает. Как аппарат, ей-богу!» Он доверительно наклонился ко мне и сказал: «Если и сегодня то же самое будет, я, наверное, не выдержу. Уеду в Москву. Черт с ними, с деньгами! Поверишь, вчера так устал, что даже выпить не хотелось. Через силу стакан текилы в баре выпил и спать завалился. Сейчас вот жду, пока он нажрется, в номере завтракает. Привык к комфорту, гад. А я с утра только пару бутылочек пива пропустил. И ничего больше в глотку не лезет. Так устал». «Да, это ужасно», — согласилась я. «Но, наверное, большую часть города вы уже, как ты выражаешься, облазили». Стас облегченно махнул рукой. «Да что толку?» – сказал он. «Все какую-то тараканью улицу ищет. Пока не найдет, не успокоится. Ты, кстати, не знаешь, есть тут такая? Мы уже везде спрашивали, никто не знает». «Я тоже о такой не слышала», – призналась я. «Может, он перепутал?» «Может, и перепутал», пожал плечами Стас. «Он у меня вообще с приветом. Теперь еще меня нагрузил. Смотри, — говорит Воба, — как увидишь где-нибудь толстую американку с негром, сразу докладывай. Такое впечатление, что он им деньги задолжал или от алиментов бегает». Меня словно ошпарило. Однако вида я не подала. Меня только немного обеспокоила вероятность встречи наших со Стасом подопечных. Не знаю, чем уж они друг друга досадили, но то, что оба старательно избегали встречи, наводило на серьезные размышления. «А как зовут твоего американца?» – будто невзначай спросила я. «Артур Фридлендер», – с глубочайшим отвращением ответил Стас. «Во имечко, а?» «Да, имечко производило впечатление. Правда, семейное положение моей клиентки я еще изучила не полностью и могла лишь гадать, кем он ей приходится. В принципе, он мог оказаться даже ей папашей. Американские пенсионеры обожают путешествия. И только американцы с непосредственностью и непробиваемым оптимизмом могут прятаться друг от друга в одной гостинице. Я не стала ничего говорить Стасу, потому что хотела сначала все хорошенько обдумать. Но сейчас на это не оставалось времени. Я услышала характерное жужжание полароида и жизнерадостные восклицания у себя за спиной. Обернувшись, я увидела упитанного румяного мужчину лет 55 в синей бейсболке, белой майке и оранжевых шортах, из которых торчали кривые загорелые ноги. Фотоаппарат, висевший на круглом животе мужчины, выжимал из себя свежий снимок. Артур Фридлендер улыбался, сверкая ослепительно белыми зубами, и показывал нам большой палец. «Ну вот, притащился», – тоскливо сказал Стас, поднимаясь с кресла с таким видом, будто за ним пришел палач. «Так как, может, встретимся вечерком?» – спросил он со слабой надеждой. «А можно я приду с мужем?» – спросила я. «Он у меня штангист. Целый день таскает железо и никуда не ходит. Мне бы хотелось, чтобы он тоже немного повеселился». «Понятно», – слабо улыбнувшись, сказал Стас. «А ты остроумная девчонка. Жаль, я не встретил тебя раньше, когда был в форме. Может быть, вся моя жизнь прошла бы иначе». «Не кляни судьбу», – посоветовала я. «В этом мире каждый получает, что заслуживает». «Ну, тогда прощай», – вздохнул Стас. «До свидания», – поправила я. «Мне почему-то кажется, что мы еще увидимся». Я протянула ему руку. Чем-то мне все-таки нравился этот спокойный, немножко нелепый парень. И в этот момент полароид снова завыл. Сияя белозубой улыбкой, американец выдернул из аппарата снимок и, помахивая им в воздухе, с необычайно щедрым видом вручил его мне. Я, не глядя, отправила его в свою сумочку. Фридлендер самодовольно залопотал что-то, но я не смогла разобрать ни одного слова. Рот его оказался наполнен жвачкой. Стас помахал мне рукой и обреченно направился к выходу. Американец одарил меня парой обнадеживающих улыбок и невнятным бормотанием и бодро зашагал следом. Теперь я могла, наконец, немного поразмыслить. Итак, что мы имеем? Двое фридлендеров порознь приезжают в далекий город Тарасов. Одна за тем, чтобы увидеть плоды своей благотворительности, да навестить родину предков. Второй ищет тараканью улицу или что-то в этом роде. Друг друга они опасаются. А может быть, просто не хотят видеть? Что-то в этом было, какая-то загадка. Пожалуй, юрист Парамонов кое-что мог прояснить. Не зря же он так беспокоился о телохранителе для своей клиентки. Но он уже уехал. Можно было напрямую спросить обо всем мисс Фридлендер, но она могла ведь и не ответить, а попросту отказаться от моих услуг. Я решила попробовать сама разобраться в ситуации. Рисковать гонораром было слишком неразумно. А человека в бейсболке и с жужжащим полароидом мне, допустим, не удалось пока обнаружить. Ничего удивительного, ведь и мисс Фридлендер до сих пор его не заметила, хотя и живет с ним в одной гостинице. В дверях послышался какой-то шум. Я подняла голову и увидела, что мисс Фридлендер легка на помине. Она, как пушистый шарик, вкатилась в вестибюль, прижимая к животу свою неизменную сумку. Выглядела она до неправдоподобия карикатурно. Вчерашний шопинг, на котором я отсутствовала, ей явно удался. Все результаты были, как говорится, налицо. Голову американки украшала какая-то невообразимая шляпа из янтарно-желтой соломки с пылающим красным бантом. Размеры ее приближались к размерам хорошего сомбреро. Майка тоже явно была куплена на нашем вещевом рынке. Массивную грудь моей клиентки украшала теперь какая-то аляповатая картинка, на которой удавалось идентифицировать лишь чью-то хищную окровавленную челюсть и надпись по-английски «Волна убийца». На мисс Фридлендер были оранжевые шорты, увидев которые, я уже ни капли не сомневалась, что Линда и Артур – родственники. «I'm sorry!» – завопила она. «Евгения, дорогая, я заставила вас ждать, но этот человек был просто ужасен!» Она подлетела ко мне вплотную и энергично пожала мне руку. «Он уверял, что я нарушила какие-то законы!» Но ведь зарегистрировалась, как положено. Оказалось, что нужно регистрироваться еще в вашем ужасном УВД. «Что поделаешь?» – заметила я философски. «В нашей стране тоже существуют законы». «В этом я лично выразила сомнение всем этим чиновникам», – негодующе сообщила мисс Фридлендер. «Я рассказала им, что творится под самым их носом». «Вы рассказали им про Ситного?» – удивилась я. «И что же?» «О, они только улыбались!» – вскричала американка. «Они не хотели воспринять меня всерьез!» Честно говоря, я этому не очень удивилась. Трудно воспринимать всерьез женщину в такой шляпе и с волной убийцей на груди. Но я не стала говорить об этом мисс Фридлендер. Умолчала я и о синей бейсболке, сразу перейдя к результатам своих вчерашних поисков. «Что теперь будем делать?» – спросила я в заключение. «Будем караулить Барзыкина по его месту жительства, или вы предпочитаете все-таки предоставить это милиции?» Мисс Фридлендер глубоко задумалась, а потом объявила. «Мне кажется, я не доверяю вашей милиции. Они имеют предубеждение против иностранных подданных. Тот человек, что приходил сюда, назвал Джимми негром. Вы подумайте!» «Слово «афроамериканец» еще не прижилось в нашем языке», – объяснила я. «Он не имел в виду ничего плохого, и я думаю, что если вы подадите официальное заявление, господина Барзыкина будут непременно искать, и рано или поздно найдут». «Вы так считаете?» – недоверчиво спросила мисс Фридлендер. Они не похожи на людей, которые не в состоянии найти даже собственные тапочки. Не стоит судить по внешности, заметила я. Может быть, в их глазах вы тоже выглядите немного странно. Им просто нужно немного привыкнуть. Мисс Фридлендер, задрав голову, испытующе уставилась на меня из-под полей шляпы. Мои слова о том, что она странно выглядит, кажется, насторожили ее. Сама она не находила в своей внешности ничего странного. По ее понятиям, именно так и должен выглядеть американец на отдыхе, особенно если тур проходит по такой дикой стране, как Россия. «Нет, мы не будем пока караулить и не пойдем в милицию», объявила, наконец, мисс Фридлендер. «Мы отправимся в то же самое место, где были вчера. Должен же кто-то там появиться, хотя бы для того, чтобы заменить сгоревший компьютер». «Скорее уж для того, чтобы вывести бочки», – заметила я. «Да, в самом деле», – воскликнула мисс Фридлендер возбужденно. «Я давно хотела спросить, зачем там стояли эти бочки?» «Давайте отложим этот вопрос до встречи с председателем фонда», – предложила я.